пока все усиленнее использовалось только каучуконосное дерево. Повсюду по берегам Амазонки возникали в те годы американские и даже японские концессии, закладывались промышленные плантации гивеи. Их Николаю Ивановичу показывали весьма неохотно. А он старался увидеть как можно больше, осматривал плантации, делал вид, что не замечает хмурые лица охранников, просил организовать экскурсию в еще не тронутый, совершенно дикий лес. Кроме сбора материалов и знакомства с работой научных институтов и станций, Николай Иванович еще всюду, где представляется возможность, успевает выступать с лекциями о достижениях советской науки и земледелия, пишет статьи в местные газеты. На обеде, данном в его честь, он отважно пробует все блюда, пунктуально пометив потом в дневнике для памяти, что обезьяна оказалась своеобразного, но не очень приятного вкуса, а красная змея – консистенции вроде сосиски, но плотней. Особое внимание Николай Иванович, конечно, уделял местным плодам и фруктам, которые подавали на десерт. С аппетитом съедал их, а косточки и семена аккуратно завертывал в бумажку и прятал в карман. И при первой возможности отправлял домой очередную посылочку, сопровождая шутливыми отчетами. Замотался и становлюсь рассеянным профессором. Уже потерял пальто и пару ручек. Голову тоже было третьего дня, потерял на чердаке одной опытной станции, но выдержал, пока только болит голова. Финансы в порядке. Лично в обрез, но на семена деньги получил. Порция пространства на сей раз максимальная, и поэтому уже подумываю, когда же она кончится. Но до конца доведу. Посылал не только семена. Колосья или косточки диковинных местных плодов. С берегов Амазонки шлет в Ленинград даже несколько засушенных бабочек, найдя время тщательно обработать и упаковать, чтобы сохранились неповрежденными огромные крылья, светящиеся в темноте. Так он летал, и континент раскрывался перед ним с высоты, словно ожившая географическая карта. Самолеты переносили Вавилова из одной страны в другую, но все же странствовать ему приходилось больше пешком, ножками, ножками, как он любил говорить. Ведь семена нельзя собирать в воздухе или из окна поезда. Все поля нужно обойти пешком, низко кланяясь каждому колосу. В глухих районах Перу Николаю Ивановичу пришлось, нередко рискуя жизнью, поскольку он не был спортсменом-альпинистом, карабкаться по скалам, чтобы добраться до хинных деревьев. Хина была очень нужна стране, решившей в самые ближайшие годы навсегда покончить с малярией. А синтезировать акрихин химики тогда еще не умели. На импорт хины приходилось тратить свыше 1,5 миллиона рублей в год. Сколько на эти деньги можно было бы купить тракторов, станков, автомобилей, комбайнов? И добыть семена хинных деревьев, привезти их домой, завести собственные советские лекарственные плантации Николай Иванович поставил для себя одной из главных задач. Вечнозеленые деревца, кора которых содержала целительный хинин, в диком виде сохранились только в отдаленных горных долинах, на высоте не ниже 3 километров. И карабкаться к ним приходилось по голым отвесным скалам, вспоминая давнее путешествие на крышу мира. Но теперь ведь он не был так молод, как тогда. Эти стремительные перелеты от залитых огнями больших городов к труднодоступным горным долинам или плантациям в глуши тропического леса, от пышных дипломатических приемов к задушевной беседе с неграмотным крестьянином, возделывающим картофель на крошечном каменистом поле, были особенно разительны. На следующий день Вавилов уже донимает расспросами ученых где-то на опытной станции в другой стране, стремительно шагает по полям,